Вот сейчас я покажу Пепперфинту, донесся из кухни крик госпожи Брюкман. Она только что справилась с уборкой снега, выкинула этот весь снег совком за окно. Он заплатит мне за это все безобразие. Я ему скажу, чтобы он немедленно убирался из этой квартиры. И она пулей вылетела из кухни, промчалась по коридору, распахнула дверь в комнату господина Пепперминта и только успела рявкнуть: «Господин Пеппер!» И она не договорила, потому что в раскрытую дверь хлынула мощная волна, сбила хозяйку с ног, завертела ее как щепку, пронесла по всему коридору и выпустила из своих тисков лишь в кухне, когда водяной столб, перепенясь, разбился о холодильник и начался отлив. Госпожа Брюкман, вымокшая до нитки, восседала на холодильника и вопила не своим голосом: «Какое безобразие! Моя бедненькая чистенькая кухонька! Что я буду делать?» Потом она слезла на пол, вброд, перебралась через поток воды к буфету и стала шарить в нем в поисках тряпки. А господин Пепперминт с Субастиком по-прежнему сидели на шкафу в своей комнате. «А не думаешь ли ты, папка, что пора бы покончить с этой сыростью уже?» – спросил его Субастик. Господин Пепперминт кивнул и сказал: «Я желаю, чтобы все высохло, и притом немедленно. Прошу тебя, Субастик». Он не успел договорить, комната в тот же миг снова стала такой, какой была до пурги и потопа. Только рейка для гардин по-прежнему валялась на полу. А на кухне госпожа Брюхман стояла на коленях с тряпкой в руках и, глядя на сухой чистый пол, качала головой. «Одно из двух. Либо я сошла с ума, либо этот Пепперфинт опять сыграл со мной злую шутку какую-то», – проговорила она. «Пойду-ка и выставлю его из дому раз и навсегда прямо сейчас». Бросив сухую тряпку в угол, хозяйка ринулась в коридор. Подскочив к двери господина Пепперминта, она хотела было ее открыть, но та распахнулась сама, и из комнаты вылез огромный зверь. Это был белый медведь, которому стало уже чересчур жарко. «Что? Держать домашних животных в комнате строго запрещается. Это записано в договоре о найме квартиры», – завопила госпожа Брюкман. А белый медведь разинул огромную пасть, показав свои острые клыки, и сладко зевнул. Госпожа Брюкман попятилась, круто повернулась и, пулей влетев на кухню, заперла за собой дверь. А белый медведь не обратил на нее вообще никакого внимания. Он протопал к парадной двери, толкнул ее со своей большой белой лапой и за порогом уселся в сугроб. Сюда госпожа Брюкман сбросила снег из кухонного окна и уселся там. «Странно, что тетушка Клюкман до сих пор не появилась», – чуть погодя заметил Субастик. Стоя на письменном столе, он прибивал к стене рейку с гардинами. Господин Пепперминт, встав на стул, помогал Субастику. Он по-прежнему был в теплом зимнем пальто и уже сильно вспотел. «А вот я ничему не удивляюсь», – ответил он. «Если человеку доведется увидеть в собственной комнате пургу, белого медведя, а затем еще и оттепель и наводнение, то он разучится уже удивляться». «Главное то, что ты наконец поверил в мои крапинки», — заявил Субастик. «Хочешь, я провяжу твой ремень снаружи к оконной раме и вывешусь из окна». «А это еще зачем?» «Очень просто. Старуха Хрукман сказала, что выгонит тебя из дома. Правильно? Если через 10 минут я не уберусь отсюда, она ж тебя выгонит. Она придет, а ты ей скажешь: он висит за окном. А раз уж я убрался из комнаты, она не сможет тебя выгнать. А? Как тебе мой план?» «Она и так меня выгонит. Ведь у меня есть Субастик с мордашкой в синюю крапинку». «Что ты придумал?» Господин Пепперминт улыбнулся и сказал: «Пусть госпожа Брюкман всякий раз, когда ей захочется меня выругать, говорит совсем не то, что думает, а как раз наоборот. Прошу тебя, Субастик, исполни мое желание». А хозяйка между тем пришла наконец уже в себя и, слегка приоткрыв кухонную дверь, выглянула в коридор. Белого медведя уже не было видно. Обмотав половой тряпкой щетку, хозяйка просунула ее в дверную щель и пошарила за порогом. «Ничего. Расхрабрившись, госпожа Брукман вышла в коридор, и через распахнутую настежь парадную дверь она увидела медведя. Он сидел в сугробе у крыльца и прислонился спиной к стене дома. Подкравшись к двери, хозяйка захлопнула ее, затем ринулась к двери господина Пепперминта. Резко дернула ее, и с багровым от ярости лицом она ворвалась в комнату, уперев руки в боки, и она закричала. «Господин Пепперминт, вы необыкновенно симпатичный и приятный человек. Вы самый лучший из всех жильцов в моем доме!» Господин Пепперминт по-прежнему стоял на стуле. Он вежливо поклонился хозяйке и ответил. «Благодарю вас, госпожа Брюкман. Спасибо вам за добрые слова. И мне ничуть не жаль, что вы залезли в ботинках на мой великолепный стул, ведь ему уже лет 35, не меньше, и давно пора уже сменить на нем обивку», — продолжала вопить госпожа Брюкман. «Да что вы, госпожа Брюкман», — смущенно возразил Пепперминт. «Право, в этом нет никакой нужды. Совсем. Обивка вполне еще хороша. Не стоит его менять». «Что? Что такое я говорю?» — выпучив глаза и запинаясь, пробормотала хозяйка. «Кстати, и занавески в вашей комнате тоже давно пора заменить». «Ну что правда, то правда», — радостно воскликнул господин Пепперминт. «Эти старые занавески до того уродливы. Давно надо их менять». «Что вы сказали?» — взревела хозяйка. «Мои занавески уродливы? Да они просто ужасные, просто чудовищные». «Совершенно с вами согласен», — подтвердил господин Пепперминт и подмигнул Субастику. «А как нам теперь быть с этим Робинзоном?» Госпожа Брюкман тотчас снова побагровела, покраснела и оглушительно завопила. «Робинзон? Ах, Робинзон! Да это же самый тихий, самый послушный ребенок из всех, кого я когда-либо видела в этой жизни. Пожалуйста, не отсылайте его домой. Пусть хоть еще немножко поживет у нас. Мне так приятно будет завтракать с ним и в его обществе. Если же он задержится у вас надолго, мне, конечно, придется несколько изменить сумму квартирной платы. Вы будете платить мне на 20 марок меньше, ведь у вас и без того большие расходы на ребенка, правда?» Госпожа Брюкман растерянно прислушивалась к собственным словам и, наконец, выпалила. «Сама не пойму, что я такое говорю, что же я такое мелю. У меня совсем не то было на уме. Я хотела сказать, если милый крошка останется здесь, вы будете платить за квартиру на 30 марок меньше, а не на 20. «Об этом не может быть и речи, госпожа Брюкман», — отмахнулся Пепперминт. «Я буду платить вам за квартиру ровно столько, сколько и раньше». «Так я же хотела сказать...» И тут она осеклась и покачала головой. «Если вы не возражаете, я сейчас пойду к себе. Надеюсь, вы меня извините. Желаю вам провести сегодняшний день». «Очень хорошо провести сегодняшний день». И она кивнула и ушла. «Ох, какая обходительная дама!» — сказал Субастик. «Только пока еще несколько излишне крикливая», — заметил господин Пепперминт. «А вообще говоря, до чего же приятно жить в одном доме с приветливыми людьми. Не сомневаюсь, со временем она привыкнет вести себя так со всеми, не только со мной. Да и самой ей будет легче потом. Она скоро поймет, как это утомительно браниться с утра до вечера на всех». «А ты слышал, что она про меня сказала?» — не унимался Субастик. «Она говорит, что я самый тихий и послушный ребенок из всех, кого она когда-либо видела. А ты еще обозвал меня сиреной». «Хорошо бы ты и в самом деле был таким тихим, особенно по утрам», — вздохнул господин Пепперминт. «Тсс», — испуганно зашипел Субастик. «Смотри, не выскажи по ошибке еще какое-нибудь нелепое желание. Во-первых, я вовсе не собираюсь стать тихим и послушным ребенком. Ну а во-вторых, желание надо расходовать экономно. Я не вижу своего лица, но думаю, что на нем уже почти не осталось этих крапинок». Господин Пепперминт внимательно взглянул на лицо Субастика. «Ты прав», — сказал он. «Осталось всего лишь две синих точки под левым ухом. Вот, смотри». «Ну да», — протянул Субастик. «В таком случае, папочка, ты уже хорошенько подумай, прежде чем ими распоряжаться. Всего лишь две осталось же». «Ну, завтра будем думать», – отмахнулся Пепперминт. «А сегодня давай пойдем лучше погуляем. Пока светит солнце, порадуемся, что благополучно пережили эту ужасную пургу». «Завтра?» – удивленно переспросил Субастик. «Но ведь завтра, папка, меня уже здесь не будет». «Как так? Почему же?» «Но ведь завтра же суббота». «Ну и что?» – ответил Пепперминт. «Ну как что? Субастики всегда остаются только до субботы. Разве ты не знал?» «Ты и в самом деле хочешь меня покинуть? Ты шутишь?» «Нет, папка, не шучу. Субастики всегда так поступают. И поэтому пожелай себе что-нибудь сегодня». «Да неужели ты не можешь остаться? Я ведь спрашиваю не только из-за этих желаний». Но Субастик покачал головой и сказал: «Нет, я не могу». Господин Пепперминт сел за свой письменный стол и задумчиво уставился в пространство. Наконец он взял лист бумаги, карандаш и написал несколько слов в столбик. Чуть погодя, он покачал головой, зачеркнул все, что написал раньше, и снова погрузился в раздумья. «Что это ты там делаешь?» – спросил его Субастик. «Обдумываю, чего бы мне такого пожелать», – ответил Пепперминт. «Если так, я лучше пока схожу погуляю», – решил Субастик. «И тогда ты сможешь спокойно размышлять, а я смогу спокойно распевать, и никто тебе мешать не будет». Господин Пепперминт рассеянно кивнул. «Если ты хочешь изложить свою просьбу в стихах, то это нелегкая задача», – продолжал его Субастик. «Какую рифму, спрашивается, можно подобрать к слову «прошу»? Разве что «укушу» или «шу-шу-шу». Может, ты хочешь баллонку «шу-шу»?» «Не-не, спасибо», – улыбнулся Пепперминт. «Не надо мне никакой баллонки». «Ну, как знаешь», – ответил Субастик и вылез из окна на улицу. До самого вечера господин Пепперминт просидел над этим листком бумаги у письменного стола. Все время размышлял. Временами он что-то писал на нем, но тут же зачеркивал это написанное, а потом писал какие-то другие слова. И опять размышлял. К исходу дня Субастик просунул голову в окно и закричал: «Ну чё, папка, ты там придумал что-нибудь или нет? Может, хочешь нервущейся помощи?» «М? Помощи? Вот эти, что ты, у тебя рвутся все время. Или третий глаз на затылке? Я тоже могу. А не то слона в клеточку, а?» Господин Пепперминт ответил ему: «Боюсь, я так и не найду верное решение. Не раз мне уже казалось, будто вот-вот-вот я его уже нашел. Но стоило мне немного подумать, как я понимал, что ошибся. Что проку от денег, если нет здоровья, а? А на что человеку здоровье и долголетие, если ему суждено провести всю жизнь в одиночестве? Что проку человеку от свободы, если он нищ или чего доброго он слеп? Я должен еще подумать». «В конце концов, что-нибудь ты да придумаешь», – постарался утешить его Субастик и снова выпрыгнул из окна на улицу. И только лишь поздно вечером Субастик вернулся домой. Господин Пепперминт восседал на своей кровати с очень довольным видом. «Ну чё, папка, придумал что-нибудь стоящее, а?» – спросил его Субастик. Господин Пепперминт ему кивнул. «Ну и чё ж ты там придумал? А ну, делися». «Я хочу такую машину, которая исполняла бы все мои желания. Прошу тебя, Субастик». «Отлично! Очень разумное решение», – обрадовался Субастик. Тут же раздался звонок в парадную дверь. Вскоре появилась госпожа Брюкман и сказала: «Господин Пепперминт, вам принесли посылку. Мне очень приятно, что в час, когда все порядочные люди уже давно спят, меня будет громким звонком и приносят для вас разные свертки. Разрешите вручить вам посылочку». Господин Пепперминт открыл дверь, взял из рук госпожи Брюкман эту посылку и положил ее на письменный стол. И когда он наконец дрожащими руками развязал шнур и снял оберточную бумагу, то он увидел великолепную, ослепительно прекрасную машину желаний. В ее сверкающем металлическом каркасе отразилось счастливое лицо господина Пепперминта. «Чудесная машина! Зашибись!» – воскликнул Субастик. «И правда чудесная!» – согласился с ним Пепперминт. А как ее включить? Никак нельзя, сказал Субастик. Что значит никак нельзя? Чего это? Возмутился Пепперминт. Есть два рода машин, исполняющих желания, объяснил ему Субастик. Одни приводятся в движение при помощи рукоятки и колеса, а другие – нажатием кнопки. Ты же сказал только, что хочешь машину, но не уточнил, какую именно. Поэтому для начала я распорядился, чтобы тебе принесли машину желаний. А теперь можешь попросить дополнительно к ней рукоятку с колесом или же кнопку. У тебя ведь остается только еще одно неиспользованное желание. Если так, я хочу кнопку. Кнопку к машине желаний. И обязательно красную, чтобы ее лучше было видно. Прошу тебя, Субастик, прошу, закричал господин Пепперминт. Но машина оставалась такой же, какой была раньше. Господин Пепперминт дважды обежал вокруг нее, а следом за ним сменил встревоженный Субастик. Что-то он там семенил. Кнопка так и не появлялась. Господин Пепперминт решил попытаться снова. «Прошу тебя, Субастик, раздобудь мне эту красную кнопку к этой машине!» Громко и отчетливо проговорил он. Но кнопка на машине так и не появлялась. Ни красная, ни синяя, ни белая. Никакой не было. Пепперминт взглянул на Субастика и вскликнул. «У тебя не осталось на лице ни одной крапинки!» «Понятное дело, кнопка не появляется!» «Ни одной крапинки?» – растерянно спросил Субастик. «Ты же говорил, что их две!» «Две и были. А как же они? Как они располагались?» – спросил Субастик. «Они были совсем рядом, одна под другой». «Так я и думал», – простонал Субастик. «Не две это были крапинки, а одна. Понимаешь, не две точки, а двоеточие. Двоеточие предназначается для исполнения особенно сложных и необычных желаний. Но теперь у меня не остается ни одной крапинки. Я уже не могу исполнять желания». «Мне очень жаль, папочка». «Какой мне прок тогда от этой машины, которая не работает нифига?» Печально проговорил господин Пепперминт. «Хочешь, съешь ее? То ты же любишь железо. Возьми, сожри ее к чертям». «Да что ты, папочка, что ты?» Замотал головой Субастик. «Мне правда сейчас уже пора идти. Ведь через несколько минут пробьет полночь. Но ты же знаешь, при некоторых обстоятельствах я могу вернуться». И вернусь опять весь в синюю крапинку. И чего бы ты ни попросил, я все для тебя сделаю. «При каких обстоятельствах?» – спросил его Пепперминт. «Ну разве ты не знаешь? В понедельник – визит Понеделькуса. Во вторник – визит Второгодника. А в среду – это ж середина недели». «А, понял, понял», – закричал господин Пепперминт. «А в субботу – визит Субастика». «Да, рад буду снова встретиться с тобой», – ответил Субастик. «Но сейчас мне пора уходить». Господин Пепперминт подбежал к шкафу, порылся в нем и вытащил теплый шерстяной свитер и пару коричневых ботинок. «Вот», – сказал он, протягивая это все Субастику. «Это тебе. Ночи стоят холодные. Возьми, возьми это». «Добряк ты, папка», – радостно воскликнул Субастик. «Какой красивый свитер и какие прекрасные ботинки! Спасибо тебе большое, папка! Все это очень вкусно!» И не успел господин Пепперминт что-либо возразить, как Субастик проглотил эти ботинки и свитер. «Очень вкусно! Крутяк! Пальчики оближешь!» – воскликнул он. «Ну все, до свидания, папка! Мне у тебя очень понравилось! И такое чудесное угощение еще тут под конец! Крутяк! Я буду рад новой встрече с тобой». Субастик распахнул окно и вылез на улицу. Господин Пепперминт увидел, как он прошел мимо темных кустов к кухонному окну, под которым по-прежнему лежал, свернувшись, белый медведь. Субастик забрался к нему на спину, и медведь побежал прочь. Когда он поравнялся с уличным фонарем, его белая шкура вспыхнула на мгновение ярким пятном в серебристом свете. И тотчас же обоих поглотил мрак.